Глава 26. В парке перед бассейном, как обычно, устроили летнюю сцену. Сегодня выступает местная певица в сопровождении трех музыкантов. Певице лет под 50. Одета она элегантно. Сидящие на стульях зрители внимают чудесному концерту. За одним из столиков Фред, Мик и Лена. Они молча слушают женщину, замечательно исполняющую Лили Марлен. Джимми Три стоит и, словно околдованный, слушает песню. Он серьезен, сосредоточен, шепчет слова на немецком. Текст песни он знает наизусть. Внезапно он замечает, что слева от него кто-то есть. Джимми поворачивается, молчаливая немка смотрит на него, протянув руку, словно приглашая на танец. Он улыбается немке и подходит к ней. Они начинают танцевать медленный танец. Муж немки, сидящий за одним из столиков, еле сдерживает гнев. Его сжигает ревность. Фред и Мик, которых разбирает любопытство, не сводят глаз танцующей пары, актера и немки. Джимми шепчет на ухо женщине, словно сообщая известный факт, и не имея ни малейшего намерения завоевать даму. «Вы знаете, что у вас потрясающие духи?» Мик и Фред на расстоянии ждут, что же ответит женщина. Растерявшись, она ничего не отвечает, лишь крепче обнимает Джимми. Джимми тоже обнимает ее чуть сильнее и отдается танцу, закрыв глаза. Козелик и приятели, сидя за своим столиком, с серьезным видом смотрят на Джимми. Хиппи-альпинист неуклюже пытается сделать вид, что оказался здесь случайно, но он явно бродит вокруг, чтобы увидеть Лену. Она его даже не замечает. От волнения он, опытный альпинист, спотыкается о ножку столика и чуть не падает. Лили Марлен допета. Немка улыбается Джимми, он улыбается ей в ответ. Они расстаются. Женщина возвращается к мужу. Он глядит на нее с яростью. Жена знает об этом и предпочитает на него не смотреть. Появляется Джимми Три с чашкой травяного чая и усаживается рядом с Фредом. Они обмениваются улыбками. Фред и Джимми явно друг другу симпатизируют. «Просто чай? Или чай с джинтоником?» «Просто чай. Стараюсь быть поймальчиком». Фред улыбается. Жаль. Он высмаркивается, совершая обычный ритуал. Джимми наблюдает за ним. «Как идет работа над ролью?» — спрашивает Фред. «Ну, вроде неплохо. Нашел несколько интересных деталей. Отлично. Сегодня утром девушка перед телевизором. Я ее тоже видел. Это было незабываемо. Вот именно». «Самое подходящее определение — незабываемо!» Джимми допивает свой чай и прощается, как обычно, шутливо отдав честь. Фред улыбается ему, но слова Лены сразу прогоняют улыбку. «Наверное, все дело в том, что у нас с Джулианом нет детей». Фред поворачивается к ней, отвечает серьезно. «Я не знаю, в чем дело». «Я не стану врать или говорить то, чего сам не понимаю, чтобы тебя поддержать». «Ты права. Я понимаю только музыку. Знаешь, почему я ее понимаю?» «Потому что музыке не нужны слова, не нужен опыт. Музыка просто есть. Мама смогла бы тебя понять, а я не могу. Но мамы теперь нет». Они смотрят друг на друга и не произносят больше ни слова. В пустом ресторане элегантная певица, исполнявшая Лили Марлен. Она сидит за одним из столиков в вечернем платье, у нее благородный старинный профиль. Опустив глаза, сосредоточенная, словно голодный зверь, она поглощает куриное бедрышко, держа его руками. Внезапно она замирает. Поднимает взгляд в пустоту, неподвижный, ничего не выражающий взгляд. В это мгновение у нее в голове звучит строчка из «Лили Марлен», которую она поет без сопровождения. Женщина снова опускает глаза на куриное бедрышко, обрывает песню. с прежней жадностью набрасывается на еду. Поздно. В парке, где проходят концерты, никого нет. Только Фред Баллинджер спит, сидя на стуле. Огни приглушены. Фред открывает глаза и видит, как ветер качает в унисон десяток кресел-качалок в саду. Все остальное неподвижно. В вестибюле отеля никого нет. На диване сидит пухленькая некрасивая девушка-эскорт. Ей, как всегда, неловко. Через холл проходит Мик Бойл. Он возвращается к себе в номер. Его взгляд падает на девушку. Она подмигивает, неуклюже подавая ему знак. Мик улыбается ей по-отечески. Это улыбка, как вежливый отказ. Он проходит мимо. Девушка опять серьезнеет и грустнеет, однако, пройдя несколько метров, Мик останавливается, словно передумав. Девушка заметила, что он остановился, но намеренно не поднимает на него глаз. Мик оборачивается к ней. Он тоже серьезен. Заметно, что он никак не может решиться. Он раздумывает, смотрит на девушку. Она все-таки глядит на него, но уже поздно. Мик ушел.